Глава 17. О дружбе и ревности. Майкл в гордом одиночестве отрабатывал заклинания в малом тренировочном зале. По правде, зал этот особо не жаловали, так как он действительно был малюсеньким, дракону негде развернуться. Потому парно тут не работали, предпочитая открытую арену или большой зал. Но Майклу всегда нравилась здешняя тишина, а еще неизменный запах корицы и теста. Зал стеной примыкал к кухне. Я тихонечко вошла внутрь, оперлась плечом о косяк, не рискуя прервать друга, который вычерчивал пальцами в воздухе руны. Он почувствовал меня сам. «Чего тебе?» — спросил, даже не обернувшись. Так и стоял спиной, напряженный до нельзя. Будто на итоговом экзамене. Хочу поговорить. Сделала шаг вперед. Не о чем. Отбрил Майкл, рисуя перед собой новый пас. И тотчас смазывая его ребром ладони. Его нежелание выслушать подняло со дна обиду и злость, что копились не первый день. Но до сих пор я упрямо маскировала их под слоем холодности. В самом деле, почему единственный человек, готовый меня выслушать, ненавистный Уолтер Рид. Почему сидеть в уличном кафе я могу только с ним? А мой лучший друг изображает из себя главного страдальца Академии. Знаешь что, Майкл? Я закусила губу и шумно вобрала воздух перед тем, как продолжить. Ты свинья, огромный такой Боров. Я всегда была за тебя. С первого нашего дня поддерживала во всех начинаниях. Майкл случайно испортил зелье. Одри втихаря добавит нужные ингредиенты. Майкл удумал призвать демона. Одри изгонит его. Что взамен? Ты не смог даже признаться мне в симпатии. Парень обернулся. Щеки его налились пунцовой краской. А опущенные по бокам руки сжались в кулаки. Мне казалось, он кинется сейчас на меня или пошлет дальней дорогой. Но Майкл лишь усмехнулся. Промолчал, позволив мне продолжать. Что тебе мешало сказать раньше? Например, перед этим идиотским балом? С чего ты взял, что я должна была догадываться? Мой тон становился все жестче, и голос звенел от гнева. Одри, ты мне нравишься. Гребаные четыре слова, которые ты не мог произнести. А теперь винишь меня в том, что я сплелась с Ридом? Он скотина, тихо ответил Майкл. Да какая разница? Воскликнула я. Ты должен был или рассказать мне раньше о том, что испытываешь, или принять мой выбор. Разве я осуждала тебя, когда ты целовался с Ингрид? Эта девушка была самой крупной катастрофой, какую можно придумать. Ветреная и непостоянная, неразборчивая в связях. Ингрид умудрилась встречаться одновременно с четырьмя парнями. Причем, с ее точки зрения, это не был бордель на ножках, а свобода в отношениях. А еще она протаскивала в академию запрещенные травы, которые раскуривала с дружками-разгильдяями. Ее отчислили год назад, и мой друг очень горевал по такому удивительному магу. Конечно, удивительный, а главное, доступный во всех смыслах этого слова. «Всего один раз», — буркнул Майкл. «Да какая разница?» — повторила я тише. «Вспомни, что ты сказал мне». Когда я попыталась влезть с нравоучениями. «Одри, пожалуйста, помолчи. Что сделала я?» «Ты молчала». Майкл опустил лицо. «Но это другое. Ингрид никогда не приглашала меня на свидание перед всей академией. Неужели сама не видишь? Это было так показательно. Очередное хвастовство Рида. Он воспользуется тобой, Одри, и бросит. Я бы никогда не...» Друг не закончил, но я не стала просить продолжения. Незачем ковырять больную мозоль и вновь убеждать, что нам не быть вместе. Сердцу не прикажешь. Пусть мои отношения с Ридом фиктивные, но даже в них куда больше огня, чем в дружбе с Майклом. Просто доверься мне. «Угу, что ты хотела рассказать?» — выплюнул он, упав на скамейку. «Обещай выслушать до конца. Мне понадобилось полчаса, чтобы все разложить по полочкам. От шушукающихся связных на балу до вербовщика Кальба из бара. Про метки, про информацию из изолятора, про странности поведения. Про то, демон бы вас всех побрал, что между мной и Уолтом ничего нет, кроме сотрудничества. Последнему, разумеется, Майкл не поверил. Он так громко прыснул, когда услышал это, что мне захотелось ударить его чем-нибудь тяжелым. Плевать, не буду переубеждать. В общем, вот, нам нужен человек, который смог бы пробраться на ту встречу и послушать связных. Мне казалось, что сейчас Майкл похлопает в ладоши. Назовет меня великим сыщиком, а затем ломанется добывать сведения во имя спасения королевства. Ну-ну, наивная курица. Он облизал губы и сказал сердито. Я не пойду, извини уж. Одри, ты опять видишь кругом врагов. Раньше связные были просто недостойны твоего драгоценного внимания. А теперь ты решила повесить на нас всех собак. Он выделил слово интонацией, показывая, что и сам тоже относится к связным. И я отношусь. Этого не преломить. Ход времени не повернуть вспять. Да не в этом дело. Как не в этом? С насмешкой заглянул мне в глаза. Великие ящеры теряют рассудок. Кто виноват? Разумеется, связные. Нехорошие, ужасные людишки. Которые что? Завидуют драконам? А потому решили возвыситься над ними? Что скажут на той встрече? Давай убьем всех вокруг? И жутко рассмеются, да? Одри, услышь себя. Это полный бред. Кто тебя убедил в этом? Рид? Какой же он придурок. А если у нас будут доказательства? Мне плевать на них. Коротко ответил Майкл, поднимаясь. Пора расходиться по комнатам. Добрых снов. Он ушел так быстро, что я не успела даже прокричать еще один довод. Хлопнул дверью и скрылся в переплетении коридоров. Убежал, что ли? Что за упрямый осел? Рррр. Ничего не получилось. Коротко известила я Уолта. Почему? Потому что Майкл – придурок. Нет, ну честное слово, мог бы дать шанс. Я бы показала ему метку. Он бы убедился лично в том, что сведения о драконах уходили в бар. Мы же не сошли с ума? Не сомневаюсь, – радостно откликнулся Рид. Не переживай, что-нибудь придумаем. Надеюсь, что так. Ладно, давай сюда свое приглашение, – пробурчал Майкл, усаживаясь за мой столик. Столовой на завтраке. Я аж поперхнулась йогуртом от неверия. Мне не приснилось? Он передумал? А почему физиономия такая недовольная? Будто его били палками, заставляя помочь нам. Хм, а если действительно били? Я глянула за дальний столик, где Уолт разговаривал о чем-то с друзьями. Расслабленный, спокойный. Сидит, откинувшись на стуле, покачивается на задних ножках. Как же велико желание пустить легкое заклинание ветра, чтобы сбить стул. Представляю, как Рид взмахивает руками с неприличным словом, летит за соседний столик. Каков соблазн. Так, отбросить гаденькие помыслы. В любом случае, не похоже, что Рид был как-то причастен к решению Майкла. Тот выглядит исключительно недовольным. Но скорее из-за того, что ему пришлось прогнуться. Почему ты передумал? Я всю ночь думала твоими словами, — сглотнул Майкл, поковырявшись в тарелке с овсяной кашей. Вряд ли ты выдумала собрание связных. А если не выдумала, я хочу сходить туда и узнать, о чем эти люди будут разговаривать, чтобы в конечном счете убедить себя. Нет никакого заговора против драконов. Спасибо! Раньше бы я кинулась к другу на шею. Но сейчас только выдохнула с облегчением. Минус одна глобальная проблема. Потому что не представляю, как бы мы искали по Академии Связного, готового пуститься во все тяжкие. В лучшем случае народ бы покрутил пальцем у виска. В худшем нас бы все-таки отчислили. Причем сразу из Академии отправили бы в дурдом. «Поблагодарите позже», — закатил Майкл глаза. «Что от меня требуется?» Давай встретимся в перерыве между занятиями и обсудим. Втроем. Скривился, как от зубной боли. Ну да? Ладно, демон с вами. Тащи своего Рида, будем общаться. Больше Майкл ничего не сказал. Цепивший зубами бутерброд с маслом и сыром, с таким остервенением, будто не ел до этого месяца 4. Или будто бы вместо хлеба он вгрызался в плоть ненавистного Уолта. Когда я выходила из столовой, мне показалось, что Уолтер смерил меня каким-то очень уж подозрительным взглядом, долгим таким, пронизывающим. Он ничего не сказал. Да и я не стала задавать лишних вопросов. Что-то не клеилось. Но это мы выясним позже. С Уолтером и Майклом мы условились обсудить детали перед последней на сегодня парой по заклинаниям, прямо в коридоре перед аудиторией. Майкл пытался ерничать и настаивал на том, чтобы мы уединились в каком-нибудь пустом классе. Но мы с Уолтером уже уяснили, что прятаться лучше всего у всех на виду. Когда ты пытаешься скрыться с людских глаз, то уже одним этим фактом приковываешь к себе внимание. А когда непринужденно ведешь беседу посреди обычного студенческого гвалта, никто на тебя не смотрит и не пытается прислушиваться. Поэтому я стояла с учебником, привалившись спиной к стене, делая вид, что повторяю пройденный материал. Уолтер примерно так же застыл чуть в стороне от меня, а Майкл демонстративно уселся на пол, листая учебник с таким остервенением, словно мечтал разорвать его в клочья. Мы негромко переговаривались, но со стороны выглядели обычными студентами, уткнувшимися в книге. Обсуждали, как Майклу следует себя вести на собрании связных, на что обращать внимание. В идеале бы ему, конечно, выдать записывающий кристалл. Но мы побоялись, что такие артефакты могут глушить, а само его наличие в случае обнаружения может вызвать массу вопросов. И еще больше проблем. Втравливать Майкла в дурную историю мне совсем не хотелось. И никакой самодеятельности, ясно? Закончил инструктировать Уолтер. Ясно. Прорычал Майкл, захлопнув учебник, яростно запихивая его в сумку. На Рида за все время он так ни разу и не посмотрел. Если что-то пойдет не так, подашь сигнал через связной медальон. Уолтер подкинул в воздухе монету, и она упала точнёхонько в раскрытую сумку Майкла. На всякий случай. У нас с Одри будут такие же. Внешне они совсем не примечательны. Так что проблем не возникнет. Для активации связи нужно просто сжать в руке. Смотри, не потрать его ненароком, расплатившись медальоном вместо денег. Да уж, сообразил бы это и без твоих ценных советов. Огрызнулся Майкл. Что ж, если это все, я пошел. И не дожидаясь ответа, он направился в аудиторию, которую уже открыл профессор Смит. Я проводила Майкла тревожным взглядом. Надеюсь, с ним ничего не случится, и все пройдет спокойно. Рид тоже направился в аудиторию и, проходя мимо меня, кинул монету-медальон, который я поймала в воздухе. Держи, это твой. Майкл как-то очень неожиданно передумал и решил нам помочь. Задумчиво протянула я, с прищуром глядя на Рида. Тот лишь безразлично пожал плечами, сохраняя нейтральное выражение лица. Видимо, он все же не конченый придурок и умеет верить фактам. Меня не отпускает странное ощущение, что ты вчера как бы незначай пересекся с Майклом. И, был достаточно убедительным, чтобы заставить его сменить свою точку зрения. Может быть, может быть. Что ты ему сказал? Напряглась я. Или сделал? Ты ему угрожал? Эй, за кого ты меня принимаешь? За мерзавца и негодяя. Ну так что ты ему сказал? Не понимаю, с чего Майкл так передумал? Не забивай себе эти мозги, Одри. Некоторые мужские разговоры должны оставаться между мужчинами. Подмигнул Уолтер. Так ты между мужчинами, а вы? Уолтер возмущенно фыркнул. Умеешь же ты поддержать. От себя научилась. Тоже верно. Неожиданно покладисто согласился Рид и подтолкнул меня в спину. Идем уже, лекция сейчас начнется.